Глава 45. 6 апреля 1867 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Выйдя из коридора для слуг, я направилась в библиотеку. Эхо моих торопливых шагов разносилось по всему ясному лугу, но мне было уже все равно, услышат ли меня другие слуги, новые мистер и миссис Карнеги, моя хозяйка или Эндрю. Я больше не стану тихонько стоять в уголке. Мне надоело быть невидимкой. Мне надоело ждать. И я очень сердилась. Распахнув дверь в библиотеку, я увидела Эндрю. Он сидел в кресле перед камином, курил сигару и читал сборник стихов своего любимого Роберта Бернса. Он улыбнулся мне и указал на соседнее кресло. «Посиди со мной, Клара. Мама нет дома, она вернется еще через час-полтора. У нас есть время». «Я лучше постою, Эндрю». «Что случилось?» «Сегодня я была в гостях у моих дальних родственников из Ирландии. Они живут на Ребекка-стрит». «Мы там жили, когда только-только приехали в Питтсбург», — перебил меня Эндрю. «Я не могла допустить, чтобы мысли о нем и его семье, живущей в трущобах на Ребекка-стрит, теперь в это уже невозможно было поверить, помешали мне высказать все, что я собиралась сказать. Не давая увести разговор в сторону, я решительно произнесла: «Мой дядя работал столяром. Ты знаешь, что это такое?» «Конечно, знаю. Это одна из важнейших профессий в металлургии». «Мой дядя Патрик когда-то работал столяром на заводе компании Iron City Forge», — сказала я с упором на «когда-то». «Бывшей компании Тома». «Да, пока она не слилась с Cyclops Iron, компанию, которую ты основал для конкуренции с Iron City, чтобы объединить их в одно предприятие Union Iron. Ведь именно ты организовал это слияние». «Да, так и есть. У тебя превосходная память, Клара», — сказал он одобрительно. «Хотя, к сожалению, ты узнала об этих планах, став свидетельницей довольно-таки некрасивого разговора между мною и братом». «В этой истории все некрасиво», — отрезала я, не пытаясь скрывать раздражение. «Ты знал, что при объединении двух компаний закрылись заводы, а сотни людей лишились работы». Он невозмутимо курил сигару, казалось, не замечая моего гнева. Может быть, я недостаточно ясно выразила свои чувства? Видимо, я так привыкла играть роль скромной тихой служанки, что потеряла способность проявлять сильные эмоции. На его лице не появлялось никаких признаков беспокойства, и от этого мое возмущение нарастало. «На самом деле, буквально на днях Union Iron преобразовалась в новое предприятие под названием Карнеги, Кломан и компания, потому что у одного из наших партнеров, Тома Миллера, возникли принципиальные разногласия с другими пайщиками. Я как раз собирался тебе сообщить, чтобы ты исправила свою таблицу. Так вот, отвечая на твой вопрос, реорганизация компании действительно спровоцировала увольнение нескольких сотен рабочих. После слияния заводов возникла определенная избыточность рабочих мест, что повлекло за собой неизбежные сокращения», — буднично произнес Эндрю. «Его спокойствие разозлило меня еще больше. А тебе не пришло в голову, что из-за этих неизбежных сокращений сотни семей лишатся единственного дохода, что они потеряют жилье, что им будет нечем кормить детей? Я думала, ты выступаешь за справедливость и равные возможности для всех людей. Я думала, ты останешься верен своим убеждениям, которые помогали тебе подняться, когда ты сам только приехал в эту страну!» Мой голос сорвался на крик. Эндрю резко поднялся на ноги. «Тебе не кажется, Клара, что ты слишком драматизируешь?» «Нет, мне не кажется. Это действительно трагично, ведь уже через месяц у моих родных не останется денег, чтобы платить за тесную комнатушку в ветхом, полуразрушенном доме, который они снимают в складчину с другой семьей. Мне страшно вообразить, что с ними будет, когда у них кончатся все сбережения, а новой работы они не найдут, потому что у них нет возможности посещать бесплатные библиотеки и нет шанса переучиться на другую профессию». «Раньше ты не говорила, что у тебя есть родственники в Питтсбурге. Кто они, Клара? Почему ты о них не рассказывала? Я хотел бы с ними познакомиться». Эндрю нарочно уводил разговор в сторону. Я чуть было не выложила всю правду. Я скрывала не только свою семью, но и свою настоящую личность. Но я решила играть по его правилам и игнорировать его попытки увильнуть от разговора. Тебя совсем не волнует, что махинации со слиянием компаний, которые укрепляют твое положение и твой доход, причиняют реальный вред реальным людям? — спросила я. — Таким же, как ты, иммигрантам. Я думала, ты вырос в семье чертистов, которые боролись за равенство и справедливость и понимали, что самые бедные, самые незащищенные люди особенно страдают, когда сильные мира сего, будь то в бизнесе или в правительстве, бездумно меняют мир вокруг себя. Клара, в бизнесе иной раз приходится принимать жесткие решения. Ты сама знаешь. И, к сожалению, иногда получается так, что эти решения бьют по людям. Но в любом случае мы поможем твоему дяде, я не брошу семью в беде. Он надеялся меня успокоить, предложив помощь. Когда-то я пришла бы в восторг, услышав, что он говорит о моей семье, как о своей собственной. Но не теперь. Где забота о людях, Эндрю? Где сочувствие? Не только к моему дяде, но и ко всем остальным, пострадавшим от сокращений при твоих махинациях с Карнеги, Кломаном и компанией, Кистоунским телеграфом, Кистоун Бридж, Колман Ойл, Пайпер и Шифлер, Вудровскими спальными вагонами. Я могу перечислять до бесконечности. Ты не хочешь узнать, что стало с людьми, потерявшими работу? Не хочешь предложить им помощь, еду и жилье, деньги, возможность учиться, хоть что-нибудь? Не хочешь выяснить, где теперь тот ирландский иммигрант, который за несколько сотен долларов пошел на фронт вместо тебя? Выжил он или нет? Я готова поспорить, что тот Эндрю, который только приехал в эту страну, не отмахнулся бы от чужих бед. Мне кажется, ты забыл, что они — люди. Такие же люди, как ты. Я помедлила и спросила. Ты забыл, кто ты такой? Мы стояли лицом к лицу и сверлили друг друга взглядами. Ситуация неприятно напомнила мне ссору Эндрю с его младшим братом по поводу Cyclops Iron и Iron City Forge. Эндрю сжал кулаки, его лицо побагровело от гнева. Он жестко прищурился и открыл рот, собираясь что-то сказать. Но тут в коридоре внезапно раздался голос миссис Карнеги. «Это ты, Эндра? Ты где?» Мы застыли, как два изваяния. Звук шагов моей хозяйки становился все громче. Я развернулась и без единого слова направилась к двери. Распахнула ее и едва не столкнулась с миссис Карнеги. Вместо того, чтобы сделать почтительный реверанс и извиниться за свою неуклюжесть, я молча протиснулась мимо нее, поднялась по лестнице и закрылась в своей крошечной спальне на этаже для прислуги.